Погасит свет, когда меня уж больше нет, и больше ни забот, и ни тревог. Ни пенья райских птиц, ни щебетанья девиц, лишь грозно хмурит брови добрый Бог. Привет, сынок. Ах, как же я жить спешил, и в спешке я так грешил, но верил в добро, как мог. Ты знаешь, Бог. Не признавал я закрытых дверей, не обижал я ни людей, ни зверей, и лишь без умысла грешить бы смог. Ты знаешь, Бог. Когда меня лишат желания пить, есть и дышать, и прекратится счет всем моим дням, меж света и огня я попрошу Творца принять молитвы всех, кто не забыл меня, любил меня. Короток был мой срок, искал лишь прямых дорог, но сбиться с пути я мог. Ты знаешь, Бог. Как искренно я любил, как горечь измены пил, и ту, что забыть не смог. Ты знаешь, Бог. Когда умолкнет звук и прекратятся все слова, на смену суете придет покой. Мой грозный судья решит, виновен был ли я, а после вдруг взмахнет своей рукой. Махнет рукой. Без тьмы, как ты узнаешь свет, безгрешен тот, кого уж нет. Где твой предел и где порог, знает лишь Бог. А после простить решит, отпустит крыла души, и будет полет высок. Я знаю, Бог.